компания направлялась на кухню. Доставали большую кастрюлю, бросали туда что-то непотребное, варили, выпаривали, а потом пили, грызли, нюхали. Они грызли. В кухне повисал визжащий мат, а Ольга брала детскую коляску и шла мыть полы в подъезде. Качала сначала колясочку у окошка, а когда девочка засыпала, терла ступеньки. Если слышала шаги, замирала. Не хотелось попасться кому-нибудь на глаза. Однажды, сидя на ступеньках и бессмысленно водя тряпкой по полу, Ольга услышала голоса. «Анна Николаевна, здравствуйте! Неужто с работы так поздно? Начальство обычно не задерживается». «Ах, Вика, не смейся! ЧП у нас в лаборатории. Человек умер». «Господи святый, а что случилось?» «Да трое наших подсобных рабочих решили 1 мая отпраздновать». «Так сегодня же только 25-е». «Вот они и начали заранее». «Денег нет, а выпить хочется. Спирт у нас только под расписку, под пломбами стоит. А вот метиловый без пробы». «Ну, сели, выпили. И что ты думаешь, двоим хоть бы хны? А третий как сидел, так и умер со стаканом в руке. Уже сделали вскрытие, говорят, отравление». Перед глазами у Ольги все поплыло. Пальцы впились в половую тряпку, а в голове стучало: «Выход, выход, выход». Она прогнала эту мысль, быстро домыла полы и вернулась в квартиру. Но вернулась уже совсем другим человеком. «Все вон отсюда!» — четко произнесла она, войдя на кухню. Алексей к тому времени давно храпел в луже на столе. Остальные посмотрели мимо нее. «Вон! Сейчас милицию вызову!» «Пошли!» — переглянулись мужички и потихоньку разошлись. Ольга не подгоняла, не кричала, а только стояла у порога, скрестив руки. Что-то было в ее голосе такое, отчего никому из них не пришло в голову возразить ей, устроить скандал. Все ушли. Она еще долго стояла так и смотрела на мужа, а на лице плавала улыбка, то зловещая, то радостная. Через 3 года она решилась. Соне скоро исполнится 6. Сама Ольга заканчивала училище. Пора было начинать новую жизнь. Метиловый спирт она раздобыла в Псковской области у отца. Перелила дома в полупустую бутылку, смешала с водкой. Кто будет разбирать, что там мешают себе эти алкаши? И принялась ждать. Сердце выбивало радостную дробь. Мир замер. Вот сейчас прогремят колокола ее освобождения. Вот сейчас. Но ничего не произошло. Леха вылокал всю бутылку до дна и завалился спать. Всю ночь она прислушивалась к его дыханию. К утру с ней случилась истерика. Она кричала, выла, металась по комнате. Но на следующий день взяла себя в руки, отправилась в библиотеку училища и внимательно принялась изучать учебник химии, лекарственные справочники, пособия по фитотерапии. Через 1/2 года она получила диплом и распределение в детскую больницу. Соня давно была у родителей. Последнее лето перед школой. Ольге не хотелось домой. Она пошла в кино с однокурсницами. На что-нибудь более респектабельное у них не было денег. Те девчонки, у которых были деньги, отправились в ресторан с 2 молодыми преподавателями. А остальных пригласила к себе улыбчивая Тоня. Она жила рядом с кинотеатром, обещала всех сфотографировать. Долго пили чай, болтали ни о чем. Ольга ушла последней. Дверь в квартиру была приоткрыта. Она взялась за ручку, и в тот же момент на лестничной клетке показалась соседка. Ольга поздоровалась и быстро вошла, чтобы не вступать в разговор. Но взгляд, которым ее проводила женщина, показался ей необычным. Дома никого не было. Пол был грязным, словно целое стадо. Кто-то робко стукнул в дверь.